Это высокомерие. Гордыня, вера в превосходство науки, во всемогущество интеллекта — в этом таилась роковая ошибка. Иногда лучше доверяться простому чувству, как тогда, когда у него едва не вырвалось, что Норман не мертв. Вздрогнув, он понял, что продолжает так думать. А что, если ты вправду так? Конечно, в этом не было никакого смысла, равно как и в истории с фургоном. Беннинг делает слишком поспешное заключение. Он также высокомерен в своем стремлении найти легкий ответ. Но зачем Норману было обливать все вокруг бензином, поджигать фургон, прежде чем он выбрался из него? Как бы там ни было, Норман не самоубийца и не дурак. Должен быть другой ответ. А что, если бы был кто-то еще? Третий человек? Но кто? В этом тоже не было смысла. Ни в чем не было смысла, кроме этого мучительного, неотвязного чувства, настойчиво напоминающего о себе снова и снова. Норман жив. Жив, жив. Клейборн заморгал, заставляя себя сосредоточиться на дороге, бежавшей впереди. И именно в эту минуту он увидел то, что лежало в канаве с левой стороны шоссе. Увидел, сбавил скорость, остановился. Выйдя из машины, он подошел к обочине, чтобы рассмотреть увиденное поближе. Может, ему это только померещилось? Однако, подняв насквозь промокший кусок картона, прикрепленный к палке, он понял, что не ошибся. Буквы все еще были ясно видны. «Фейервейл!» Клейборн стоял и смотрел на картонку, и неожиданно все встало на свои места. Он огляделся по сторонам. Наверное, фургон остановился здесь и подобрал голосовавшего. Если так, в грязи должны были остаться следы колес. Он принялся осматривать почву, но увидел лишь мутную лужу. Ну, разумеется, дождь смыл все следы, но это не имело значения. Ничто не имело значения, кроме истины. Доверяй своей интуиции, все-таки был некто третий. А если был третий, тогда могло случиться что угодно. Голосовавшего, вероятно, заманили на то место, где собирались уничтожить фургон, ударили по голове и подожгли, предварительно сняв с жертвы одежду. А Норман тем временем... Клейборн подобрал картонку и отнес в машину. Аккуратно положив ее на заднее сиденье, он завел мотор и вновь задумался. Затем он развернул автомобиль. Фервелл находился в противоположном направлении, за развилкой шоссе. Туда и направлялся Норман, оставив фургон догорать. Человек, способный в состоянии одержимости. Убить ни в чем не повинных незнакомцев определенно не остановится перед убийством известных ему врагов. Сэм Ломис и его жена Лайла жили в Фейервейле. Впереди показалась развилка. Несколько мгновений Клейборн колебался. Может быть, стоит свернуть и предупредить Беннинга? Это сначала разговоры. Опять разговоры, а он же знал, какова будет реакция, если он расскажет о своих подозрениях. Окей. Но где у вас доказательства? Все, что у вас есть, это картонка, которую нашли в канаве. И на этом основании вы хотите меня убедить, что Норман убил человека, которого подобрал на дороге и оставил его тело в фургоне? Даже если это и так. Откуда вам знать, что он поедет к Ломисам? Может, вы и хороший психиатр, но это не значит, что вы способны читать чужие мысли. Послушайте, доктор, вы устали. Почему вам не вернуться в больницу и не отдохнуть немного, оставив полицейскую работу нам? Голос Беннинга, голос высокомерия. Клейборн покачал головой. Он и вправду был совсем без сил. Это так. И чужие мысли он читать не умел. Как он мог убедить Беннинга в том, что знает, точно знает, о чем думает Норман? Никак. Да и времени не было. Машина миновала развилку. Клейборн сильнее надавил на педаль газа, внезапно ощутив решимость. Не снижая скорость, он прочитал на дорожном указателе «Фейервейл 12 миль». Машина помчалась вперед. Теперь это ощущение было сильнее, чем когда-либо. Ощущение, что движешься во сне к опасному месту назначения. Но это был не сон, и времени не было. Глава 9. Норман шел по улице. На ней не было ни души. Гроза всех разогнала. Гроза. А еще воскресный вечер. В каждом небольшом городишке есть своя Мейн-стрит, и когда наступает воскресный вечер, он пустеет. Магазины закрыты, парковки пусты. Если кто-то и появляется, то сразу скрывается в доме за задернутыми шторами. Вот где нужно искать Сэма и Лайлу. Они прячутся в одном из домов. Сэм — хозяин скобяной лавки, и Лайла — его жена. Она — сестра Мэри Крейн. Это она приехала сюда на поиски Мэри, когда та исчезла, и отправилась к Сэму, зная, что он ее сестра-любовники. Никто так и не узнал бы о том, что случилось, если бы они не вмешались. Мэри Крейн и детектив, который пытался найти ее, были мертвы. Да и Сэму с Лайлой тоже было предназначено отправиться в могилу. Вместо этого они отправились в мотель и нашли там Нормана, и погребенным оказался он, погребенным заживо в психушке в течение всех этих лет. То, что его заперли, было худшим наказанием, чем смерть. Наказанием за преступление, которое он никогда не совершал. Эта мама совершила их, забрав его сознание и его тело, и используя их для убийств. А он был невиновен. Это все признали, будь он виновен, ее бы судили. Да, судили, но суда не было. Только долгие годы наказания, а Сэм с Лайлой остались на свободе. А потом они поженились и жили долго и счастливо до сегодня. Сегодня все кончится. И не потому, что он безумен, он снова в здравом уме, и он, а не мама, явится мстителем. Спасибо Господу за это. Нет, не Господу, спасибо доктору Клейборну. Это он был спасителем, избавившим Нормана от безумия. Если бы не доктор Клейборн, Норман не оказался бы здесь. Может, ему и не следует быть здесь, потому что доктор Клейборн не одобрил бы этого. Столько лет вместе, столько разговоров по душам, чтобы помочь Норману вновь обрести себя, избавиться от мамы, избавиться от страха и ненависти. Замечательный человек. Столько доброты и заботы, столько сочувствия. Сложись все иначе, возможно, Норман и сам стал бы врачом. Но иначе не сложилось. Да и не могло сложиться, пока не восторжествовала справедливость. Справедливость. А не месть. Доктор Клейборн обязательно должен это понять. Не может быть никакой справедливости, пока Сэм и Лайла живы. Это они заклеймили и приговорили его своими показаниями. Но кто они такие, чтобы вершить правосудие? Лайла, отдающая свое теплое тело, чтобы утолить похоть любовника своей мертвой сестры. И Сэм, поддерживающий свою жизнь кровью невинных созданий, торгующий огнестрельным оружием и ножами в своей лавке, охотничьими ружьями, убивающими беззащитных животных и ножами, чтобы снимать с них шкуры. Вот кто убийца. Мясник, торговец кровью. Доктор Клейборн никогда этого не поймет. А он, Норман, понял. Тот, кто живет с мечом, должен от меча и погибнуть. Сегодня же. Но Мейн-стрит была пуста, и дома по обеим ее сторонам погружены во тьму. Сэм и Лайла прятались от него, прятались в тени за окнами. Где? В каком доме? Не станет же он стучать во все двери. Как их найти? Норман остановился на углу и нахмурился. Здесь под фонарем его никто не видит. Но невозможно оставаться незамеченным бесконечно. Он в бегах, его будут искать. Если он намерен действовать, то надо делать это сейчас. Времени нет. И тут он заметил телефонную будку возле погруженной во тьму заправки. Ну, конечно, вот и ответ. Загляни в телефонную книгу. Он прошел мимо колонок и вошел в стеклянную будку, а войдя, уставился на болтавшуюся ржавую цепочку. Телефонной книги не было. Надо позвонить диспетчеру и узнать адрес. Норман потянулся было к трубке, а потом отдернул руку. Он не может звонить.